Девятое. Возможность, которую дают возражения. Here's my question for you. Вот мой вопрос вам. As a retail customer, вы как покупатель, don't you want somebody to answer all your questions? Неужели не хотели бы, чтобы кто-то ответил на все ваши вопросы? I do realize that nobody likes objections. Я понимаю, что никто не любит возражения. When we get objections, sometimes we're afraid. Когда мы сталкиваемся с возражениями, мы боимся. Sometimes we feel confused. Иногда мы путаемся. Sometimes we might even feel stupid. Иногда мы даже чувствуем себя глупым. I've even seen some salespeople get hostile. На самом деле, я даже видел, как продавцы становятся жестокими и агрессивными. All of those responses are the wrong ones. Все эти ответные реакции неверны. Objections are opportunities. Возражения — это тоже возможность. Why? Почему? Because what the customer is telling us. Потому что нам клиент говорит этим возражением. Is that they are not sold yet. Им пока не продали. They're basically telling us. Они на самом деле говорят нам. Answer my question. Ответьте на мои вопросы. Help me deal with this. Помогите мне что-то сделать с этим. And that's the key word. И это ключевое слово. Help me deal with this. Помогите мне что-то сделать с этим. And I'll go ahead and buy. И тогда я куплю. I've got a couple of simple steps. Здесь у меня несколько простых шагов. You want to follow every time you get an objection. Вам нужно следовать этому плану каждый раз, когда вы сталкиваетесь с возражением. The first thing we do is greet it. Первое, мы приветствуем возражение. Somebody brings up an objection. Если кто-то выдвигает возражение. Don't get nervous. Не надо нервничать. Don't get hostile. Не надо становиться агрессивным. I'll even say thank you, Mr. Customer, for bringing that up. Я могу даже сказать большое спасибо, что вы подняли этот вопрос. I don't change my body position. Я не меняю свою позицию. I don't change my tone. Не меняю свою интонацию. Like, например. Oh, well, thank you for bringing that up. Спасибо, что подняли эту тему. It's just smooth. Все должно быть мягко. Thank you for bringing that up. Большое спасибо, что подняли эту тему. Now, the second thing we do. Второе, что можно сделать. Is we want to identify the real objection. Мы должны выявить реальное возражение. How do we do that? Как это сделать? Well, we ask questions. Конечно, мы задаем вопросы. In fact, I'll usually rephrase the objection. На самом деле, я перефразирую возражение. Because most objections can be phrased in a very, very tricky way. Потому что многие возражения формулируются очень хитро. Customer says, "Well, that's too expensive." Клиент говорит, но это очень дорого. Well, what do you mean by too expensive? Что вы имеете в виду под фразой очень дорого? I want to know what they mean. Я хочу узнать, что они действительно имели в виду. Too expensive means, for some people, they don't have the money with them. Для некоторых людей слишком дорого означает, что у них просто нет достаточной суммы в кармане. For some people, it might just be out of their price range. Для некоторых, возможно, это не соответствует ценам, которых они думали. Too expensive can also mean they know where they can buy it cheaper. Плюс слишком дорого может означать, что они знают, где купить дешевле. We want to ask questions. Мы должны задавать вопросы. To identify the real objections. Для того, чтобы выявить реальное возражение. Another thing we can do is rephrase the objection. Мы можем перефразировать возражение. In a way that causes the customer to have to elaborate on it. Для того, чтобы клиент сам ответил на него. For example. Например. They say. Они говорят. Price is too high. Цена слишком высока. I respond. Мой ответ. The price is too high. Цена слишком высока. As if to say, well, tell me more. Как будто бы просят дать больше информации. That's the second thing we've got to do. Это второе, что необходимо делать. So first we greet it. Итак, во-первых, мы приветствуем возражение. Then we ask questions. Затем мы задаем вопросы. To try to identify the real objection. Для того, чтобы выяснить основное возражение. The third thing we're going to do. Третье, что мы будем делать. Is offer more value. Предлагать больше ценности. Share more information. Давать больше информации. About the product. О продукте. And how it deals with their problem. И о том, как он станет решением их проблемы. That's the key. В этом ключ. Giving out information that will help to establish greater value based on the solution. Вы должны дать информацию, которая придаст ценности этому продукту как решению их проблемы. There's a fourth thing that I do. Я также использую четвертую технику. And that is to have them tell me why they should buy. Они сами мне говорят, зачем им нужно это купить. I'm going to ask them straight up. Я просто спрашиваю их откровенно. After now I've shared more information with you. После того, как я рассказал вам вот это и это. Why do you think this product? Как вы думаете, почему этот продукт? Will be best in your situation. Станет лучшим выходом из вашей ситуации. They're selling themselves. Они начинают сами себе продавать. Always remember something. Всегда помните вот что. And this has to deal with questions. И это связано с вопросами. I should have said it before. Я должен был сказать это раньше. At the same time. Но в то же время. This is where it really is important. Здесь это особенно важно. Never ever tell a customer something. Никогда не говорите клиенту. That you can ask them. То, что можете у него спросить. Think about this for a moment. Задумайтесь об этом. I ask you. Я задаю вам вопрос. Why you should buy? Почему вы должны это купить? You tell me. И вы сами мне рассказываете. Or I tell you. Или я говорю вам. Why you should buy? Почему вы должны это купить? Which is more powerful? Что для вас более влиятельно? There's a final thing that we want to do. Здесь мы должны делать еще одну вещь. And this is really important. Она очень важна. If we want to take advantage of this opportunity of objections. Если мы хотим воспользоваться возможностью, которую дают возражения. And that is after you close them. После того, как вы заключили сделку. Summarize the next steps. Вы должны подвести итог и распланировать следующие шаги. Make sure they know how things work. Убедитесь в том, что они знают, как все работает. Don't tell them, but teach them. Не надо просто им рассказывать, научите их. How the product works. Как работает данный продукт. How it doesn't work. Как он не работает. Also, you need to make sure they understand the next steps. Вы должны убедиться в том, что они понимают следующие шаги. And what they can expect in advance if they're not going to take the product out of your store that moment. Что они должны ожидать, если не забирают продукт в тот же день? Now, here's something that's really important. Вот очень важная вещь. About this whole concept. Которая касается всей этой концепции. Of summarizing the next steps. Когда вы подводите итог и определяете следующие шаги. What is our objective? Какова наша цель? Remember. Помните. Customer loyalty. Лояльность клиента. They come back again. Чтобы они возвращались. And they tell a friend. И приводили друзей. And heck, bring their friends even. Даже не просто рассказывали, а именно приводили. We blow a lot of relationships. Мы теряем столько отношений. Because the customer doesn't really understand how to use the product. Потому что клиент не разобрался, как использовать данный продукт. Doesn't understand your delivery process. Не понимает процесс доставки этого продукта. They get upset after they've already paid. Его расстраивает что-то уже после того, как он заплатил. And they're not going to ask for their money back. И они не будут просить деньги назад. But they won't come back. Они просто не вернутся. So take advantage of this powerful opportunity. Поэтому воспользуйтесь этой возможностью.